которым она еще давно несколько раз пересекалась, раньше не показывал истинного лица. Или, вернее, свалившаяся сила раскрыла истинную суть. Она не верила, что ее влияние могли взять и перешагнуть за пару дней. Кого бы он ни подкупал, Ушаков не мог ставить безумные условия, чтобы ее отодвинуть подальше от центров власти. Но чего он достигнет после Урала и в ближайшем будущем? Ее-то там не будет. А больше всего одаренная не понимала, почему его команда, постоянно видящая смерти людей, так ему верна. Алексей вновь вернул к жизни тот мерзкий шепоток разума, твердящий «магия разума». Но в окружении Ушакова не было таких людей. Все три его дара всегда были боевыми. Сила ветра, голубое пламя и недавно появившиеся призванные птицы, которых он иногда менял на навыки телекинетика или еще нескольких подтипов для ближнего боя. В голове крутились планы. Отдых отменялся. Требовалось срочно вступить в борьбу, пока царек не захватил власть по-настоящему. Все же у него была деловая хватка и умелые помощники. Однако в голову пришла совсем иная мысль. Смартфон из-за разлившегося вокруг нее магического фона отключился, зато был готов более устойчивый кнопочный. Номер нашелся в контактах. Сердце сжималось от нехорошего предчувствия. «Ну же, быстрее!» Она взглянула на откровенно напуганного Эдуарда, ведь он ощущал волны исходящей силы. «Быстро узнай, что стало с тремя одаренными, которые обокрали Алексея». «Что? При чем тут?» «Быстро!» — крикнула она, как раз когда трубку подняли. «Воронов, это Серебрякова. Вы знаете, где сейчас живет семья Корнева? Быстро, направьте кого-нибудь туда». «Я в целом недалеко. Там пролом? Система защиты сбоит?» В памяти одаренной всплыл взгляд парня. А еще ранним утром перед встречей она говорила с полковником Кулаковым, который озвучил свои тревожные догадки. Если с семьей Алексея что-то случится, то он устроит кровавую баню, и никто не сможет его остановить. А вот разговор с Ушаковым оставил столь мерзкое послевкусие, что теперь эти слова казались больше, чем просто пустым предположением. «Ведь парень доигрался? Ты не случайно это сказал, подонок». 26 июня. 16 дней до конца таймера. Орда раз за разом преподносит сюрпризы. Если честно, я не ожидал засады для колонны, везущей несколько сотен одаренных, вооружений и вспомогательный персонал на проблемный участок. Но исказитель сумел удивить, очевидно, послав на дорогу неких существ с приказом не трогать никого, кроме большой толпы военных. Ха, выходит, эта слизь достаточно разумна, чтобы опознавать цель. Черная масса, текущая со скоростью примерно под 20 км в час, не казалась хоть сколько-нибудь разумной. Хотя она заняла всю двухполосную дорогу в ширину, так что у колонны не было шанса прорваться по обочине. Встречные полосы отделял отбойник. Однако и на них слизь перетечет без проблем. Таких существ я классифицировал как чисто магических, или, вернее, движимых только благодаря магии. По сути, они похожи на големы, и от моего касания начинают разваливаться. Зато пока целое ядро, они неуничтожимы. Уклоняясь от выстреливших в меня черных капель и нитей тьмы, я прыгнул мимо него, рассекая студенистую плоть вытянутым клинком. Приземлился позади, разворот и новый прыжок. Из ран слизня хлистала полупрозрачная черная жижа, утратившая связь с ядром. Каждое касание напрягало дар, четко говоря, что я повреждаю магическую структуру этой мерзости. Пачкаться не хотелось. К тому же последний встреченный мной подобный противник явно был ядовитым. Помнится, попавшие на одежду капли моментально разъедали ткань. А если оно касалось кожи, оставляло необычно долго заживающие химические ожоги. Из-за токсичного смрада немного кружилась и болела голова. В этот раз все было проще. Существо не поспевало за моей скоростью, оказавшись неспособным выстроить на пути прыжков вытянутые лыжноножки. Аморфная масса растекалась все больше лужей, в которой негде было спрятать ядро. И я пытался вновь нащупать то чувство, отвечающее за подачу силы в оружие. Пока не получалось, но казалось, что я уже близко. «Колонне приготовиться начать движение!» — крикнули сзади. Далеко не все вняли совету идти защищать хвост, который догонял голову, выехав на обочину. Кстати, машины, ехавшие нам навстречу, разворачивались в обратном направлении опять же по обочине. Я совершил еще один прыжок, уже четко определив центр силы, спрятанный в студенистой плоти. Кончик клинка резко дернуло, а слизь окончательно обмякла и растеклась лужей, уже настолько большой, что я приземлился на самой ее границе, едва не испачкав новые ботинки. Правда, потока энергии мне так и не пришло. Впрочем, от необходимости снова скакать меня избавил молодой лучник. Пущенная стрела взорвалась небольшим огненным шаром. Аура монстра мгновенно потухла. «Да, извини, но мы торопимся», — крикнул стрелявший сержант. «Эй, что такое?» Некто в погонах младшего лейтенанта отвесил подчиненному подзатыльник. «Не хрен опыт воровать. Надеюсь, вы не в обиде». Я махнул рукой, сдалась мне эта мелочь, даже не почувствовала. Вместо этого я присмотрелся к тому, что осталось на месте лужи. Ядро не было гладким и явно имело вкрапление металла. Даже две атаки не разбили его полностью. «О, искусственный слизень, это хорошо». Я говорил сам собой, но меня услышал военнослужащий. «Чем хорошо? Что значит искусственный?» «Он как голем, творение мага. Непосредственно в бою он гораздо опаснее, зато не способен размножаться. Стойте!» Я встал на пути тронувшихся машин. «Слизь может быть очень едкой и повредит колеса». «Могу сжечь», — оживился лучник. «Испарения, скорее всего, будут крайне токсичны. Лучше позовите креоманта и... Олег, сдуй эту жижу с дороги». Каменщиков тоже обогнал колонну и без колебаний направил порывом мощного ветра вдоль земли под таким углом, чтобы смести черную жижу на обочину и в ближайший лес. Открывшийся асфальт действительно выглядел разъеденным, особенно в местах, где слизень пролежала дольше всего. Несколько капель, кстати, попало и на машины. Краска тут же слезла, а металл осыпался. К счастью, повредило лишь кузовные элементы. Само собой, лезвия моих мечей ничуть не пострадали. Разве что блестели, как после хорошей полировки мягкой тряпочкой. Где-то вдали, в хвосте колонны, тоже прошла скоротечная стычка. Но там враг совершенно точно был слабее. У Вилара не хватило то ли ресурсов, то ли времени организовать что-то действительно серьезное. Уверен, если бы я его не убил, то он бы лично перехватил конвой, с которым не соизволили двигаться господа стража. К нам прибежало несколько магов холода, благо стихийников среди одаренных очень много. Они качественно заморозили всю слизь, прежде чем машины двинулись вперед сразу по обеим полосам. Я вернулся в нашу машину, уже там сверившись с местоположением и временем. Мы недавно проехали мимо Владимира. Местность вокруг дороги лесистая, а сам маршрут кратчайший. Поспать мне удалось всего немногим больше 2 часов. Впрочем, ощущал я себя уже гораздо лучше. Что за монстр был на пути, интересовало команду. И я кратко его описал. «Как дела?» — попыталась начать разговор рыжая. «Да вроде сказать нечего». Я пожал плечами, посмотрев на Сергея, сидевшего напротив. Левее него расположились Клавдия и Максим, а 6-е место занимал Александр. Помню, это он телекинетик, купивший у меня отравляющее копье. В салоне было откровенно тесновато. Под ногами крупногабаритное оружие, рюкзаки спрятаны под кресло или лежат позади передних сидений. У тигров огромное число версий салона, есть и относительно комфортабельные. Однако нам попался предназначенный для перевозки максимального числа солдат за раз. Мерно молотил рядный 6-цилиндровый дизель. Мы шли по шоссе явно больше 1000. Кажется, я что-то забыл. Ах, да. Прежде всего, благодарю за то, что дали выспаться. У меня есть 2 предмета, которые я хочу одолжить вам на время этой миссии. Я достал медный перстень с 4 маленькими камешками аквамарина и вручил Сергею. Все же не хочу быть понятым не так. Уж между собой разберутся. Что там, что там? Сразу включился Максим, напирая на чуть покрасневшую миниатюрную Клаву, чье личное пространство грубо нарушали. Называется «Кольцо боевого мага». Много выносливости, восприятия и магической силы плюс дополнительный щит. Ранга А. Требования высокие, у тебя не хватит. Наташа, держи. Рыжахнула, взяв в руку предмет. Я же копался в рюкзаке, из которого выудил металлический жезл с гладким зеленым шаром в навершии и тоже отдал Сергею. К счастью, хотя я не мог воспользоваться привычной схемой Может быть, продам, ключевые описания услышал. Жезл отложенной вспышки. Немного магической силы, усиление любой стихийной магии на 5% и позволяет сохранить до 2 мгновенных заклинаний, готовыми к использованию, пока жезл не сменил владельца. «Как многоразовый, одноразовый атакующий артефакт?» — спросил Александр. «Что, тоже класса?» «Видимо, но всего лишь Б, даже без плюса. Думаю, идеально подойдет Олегу. У него как раз руки свободны, пока меч не взял. Полезный предмет, ничего не скажешь. Перед боем зарядил в него 2 навыка, собственная манна восстановилась, а потом разрядился со всей силы. Хотя бонусы, очевидно, совсем мелкие, раз столь низко оценен системой. Кстати, мне интересно, а кто использует осколок шпиля и тот браслет потока? Я припомнил 2 примечательных артефакта. Мне любопытна ваша стратегия». Сергей сразу же дал ответ, перечисляя все по порядку. «Браслет я, если бой обещает быть затянутым или оборонительным. Либо кто-то из магов, смотря чей урон нужнее, если думаем уложить всех быстро. Ожерелье у командира или клавы. Они могут очень много бить по площади с большими затратами». Что же, весьма разумное применение. Я посмотрела на другое оружие команды и немного обсудил их стратегии. Впереди предстояла долгая дорога. Хотя колонна по шоссе гнала необычно быстро, все равно путь займет минимум часов 20. Думаю, использую время, чтобы изучить тот файл с записями по принципам артефакторики и вновь покопаться в себе на предмет запуска способностей. На созданном мной копье появился навык с названием, обещающим что-то грозное. Я должен понять, как так вышло, и научиться его запускать в любой момент. Хотя не будет ли это выглядеть подозрительным, как я сижу с копьем? Заняться образованием казалось лучшей идеей. Правда, мое общение с обсуждением боевых достижений команды прервал звонок Воронова, тут же принесший нехорошее предчувствие. Едва ли у него есть время звонить из желания просто поболтать. А что-то несрочное он бы просто написал текстом. Значит, это все же случилось. Немного ранее в Москве. Дмитрий Воронов пребывал в разъездах. Контрольная деятельность, которую ему навязали, все сильнее мешала развитию. Настолько, что свободные члены команды сейчас действовали без него. Рискованно. Они и так потеряли надежного человека в недавней стычке, но команда должна развиваться дальше. Хуже того, на них то и дело вешали задачу подтягивания в уровнях целителей и артефакторов. Причем личности последних порой скрывали из соображений безопасности стратегически важных одаренных. Это замедляло прогресс. Ведь проломы им выдавались те, что не имели срочности и с низким уровнем угрозы. А такие, как правило, были далеко, но порой случались ошибочные оценки. И тогда приходилось концентрироваться на защите подопечных, да еще все же заботиться о том, чтобы оставить недобитых монстров. Команда элитного уровня понемногу отставала. Воронов понимал, что кто-то таким образом ему мешает, но пока не мог бороться. И звонка от Серебряковой он совсем не ожидал. «Что с семьей Алексея?» Почти крикнул он в приборную панель автомобиля, который предпочитал водить сам. «Не знаю. Я только что говорила с Ушаковым. Долго рассказывать, но я за них беспокоюсь. Хорошего мало». «Черт, вы что там, совсем охренели?» У Воронова не находилось цензурных слов, чтобы охарактеризовать грызню между стражами. Мир атакует иномирные монстры. Пришла магия, а кто-то находит время мелочно мстить, да еще и с семьями. Еще после первого вопроса о том, где живут родители Алексея, Воронов нажал газ и полетел по улицам, превышая разрешенную скорость и даже обгоняя поток по встречке. Сейчас он чувствовал, что окажись этот подонок рядом, даже несмотря на его титул стража, он бы без колебаний его атаковал. Звонок прервался. Воронов на лету примерно в нужный район вбивал адрес в навигатор. Каких-то 5 минут экстремальной езды, чуть было не устроив 3 ДТП, и он резко затормозил прямо на дороге указанного прибором здания и выскочил из машины. Выдернул алое копье, лежавшее через сложенные сиденья, порезав обивку сидений, побежал к дому, нервно осматриваясь. Хорошо, что он не выяснил адрес на всякий случай. Обычный спальный район казался тихим. Он не видел признаков боя. «Да какого боя? Одаренный убьет обычного человека без шума», — пронеслась ужасная мысль в голове. Проблемой было то, что он никогда здесь не был и вышел дальше, чем следует. Однако он увидел, как из открытого окна шестого этажа выглядывает мужчина в балаклаве и солнечных очках. Нужного этажа около подъезда с нужным номером. Внутри Воронова все похолодело, как при смерти ближайших друзей на его глазах. Как когда мертвяки волокли его с дочерью к существу, которое превратит их в безвольных рабов. Активирован навык «Темная жертва», первый уровень. Плюс 100% ко всем параметрам на 5 минут. Тело словно бы стало легче. Воронов действовал на чистых инстинктах. Запрыгнул на крышу козырька над подъездом, разбежался и перепрыгнул на внешний блок сплит-системы кондиционера. Он прогибался под его весом и усилием, но дистанции хватало. Он обратился с густком стихии неподвластной гравитации, вольной двигаться куда пожелает. Рывок до окна, от которого испуганно отшатнулся одаренный. Ему это не помогло. Объятый тьмой кулак врезался в лицо. Воронов не рассчитал силы. С влажным треском костей он смял лицо, раздробил череп и обвил голову силой тьмы, мгновенно убивший одаренного. Но офицер не останавливался. Он влетел в заваленную вещами комнату, видя на пути одаренного с перевязанной правой рукой окровавленным мечом в левой. Воронов уже предвидел худшее и не колебался ни мгновения. Алое лезвие вошло точно в грудь. Активация навыка снаряжения, поглощение остатка сущности, тип «жизненная сила», отдача навыка «темная жертва» смягчена на 15%, время действия увеличено на 10 секунд. В квартире было трое одаренных, и Воронов тут же выдернул копье и взмахом руки убрал падающий труп с пути. По покрову одаренного бессильно растеклась слабая магическая атака, а последний выживший пытался сбежать, скидывая за собой расставленные друг на друга коробки и сумки. Не помогло. Но в этот раз Воронов сообразил не убивать мгновенно. Лезвие вошло точно под левое колено, отсекая ногу. Отдача навыка «темная жертва» смягчена на 1%. Время действия увеличено на 1 секунду. Копье работало и при серьезных ранениях. К тому же неудавшийся убийца пылал жизненной силой. Светящийся ярко-зеленым, обычный усиленный воин не кричал от боли и даже попытался отмахнуться мечом. Бессмысленно. Сдерживаясь изо всех сил, подполковник просто перебил обе руки. «Пощади! Сдаюсь, прошу, пощади!» «Что, берсерк от боли уже не спасает, ублюдок?» Воронов со всей силы врезал обратной стороной копья в пах. Штаны мгновенно превратились в труху под действием силы тьмы. Это стало последней каплей. Калека заорал фальцетом. Тяжело дыша, Воронов сделал несколько шагов назад и оперся на стену. Посмотрел за спину, где в растекающихся лужах крови лежало два тела. Свет горел по всей квартире, что-то довольно громко бубнил телевизор. Больше никаких звуков не было. «Где они?» Зарычал он, уже осознавая, что опоздал. Но ответ его огорошил. «Тут никого не было, никого! Пощади, прошу, пощади!» Воронов зарычал, приставив алое острие прямо к лицу мужчины. «Не шути со мной, мразь. Я видел окровавленный меч. То был монстр! Покалеченный монстр!» Волков обомлел и побежал по квартире, найдя в ближайшей спальне огромную крысу, полностью обезвреженную, настолько, что это можно было бы счесть жестоким, если бы это существо не было плотоядным вторженцем, готовым нападать на людей. Воронов, как завороженный, схватил несколько попавшихся под руку тряпок, даже несмотря, чьи они, и вернулся к скулящему одаренному, который с помощью самоисцеления пытался закрыть раны. Обычный человек не имел бы шансов выжить. Лужа крови разлилась по всему коридору. Но воитель не потерял сознание. Военнослужащий просто крепко перетянул культи и закрыл раны, пока они не зарубцевались. «Если не хочешь сдохнуть прямо сейчас со вскрытым животом, отвечай. Что вы должны были сделать? Что здесь делает эта крыса?» Воронов достал телефон и включил запись. Телефон смог перезапуститься. Одаренный говорил дрожащим от ужаса голосом. «Нас только что выпустили из камеры. Подлечили, дали снаряжение и машину. Сказали, что если убьем несколько обычных человек, нас вывезут в Германию, мы...» Раздалось 3 одновременных хлопка. К счастью, Воронов не снимал покров полностью, а ровно настолько, чтобы техника работала, и у него был артефакт, способны раз в несколько часов создать щит. Нечто в одежде одаренных взорвалось. К счастью, двое из троих лежали поверх небольшого заряда взрывчатки. Несостоявшегося убийцу перед Вороновым подкинуло на десяток сантиметров, выбросив клубы пламени. Взрыв был направлен именно в тело, устраняя провалившихся преступников. «Сука!» — заорал Воронов, понимая, что произошло. В этот самый момент раздался звонок, на который он мгновенно ответил. Серебрякова сообщила, что троих людей, вчера избитых Алексеем, внезапно выпустили из-за отсутствия доказательств преступления. Мол, бойцы СПО пусть идут выполнять долг. «Гнида!» — прохрипел Воронов. Но, кажется, родителей Алексея тут не было. В кровати лежит разделанная крыса и... чертова отдача. Время действия навыка завершилось. Отдачу можно было смягчить максимум на 60%, однако копьем он убил лишь одного и нанес несколько ранений, остановившись на 17. Функция отключения навыка заранее также не была предусмотрена. Лишь благодаря минимальной нагрузке скоротечного боя Воронов не ощущал себя израненным и немощным. «Позвони Алексею и выясни, что это значит. Люди к вам уже выехали. Готовьтесь к тому, что все ваши планы на сегодня будут сломаны. И как сможешь, передай Корневым, что их ждет очень скорый переезд». Я выслушал рассказ Воронова. Короткий и осторожный, словно он боялся, что я сейчас пойду убивать Ушакова, а вместе с ним и всю его команду. Как знал, что эта мразь нацелится на моих родителей. Что сказать? Он сделал свой выбор. Хоть я и знал, что все примерно будет развиваться по такому пути, все равно до последнего надеялся, что есть шанс не проливать лишней крови. Вообще-то случившееся пробуждало много мыслей. 100 лет я был одиночкой и основательно подзабыл семью, утратил сильную привязанность. Но в последние дни в большей степени ее возродил и, пожалуй, окажись сейчас рядом Ушаков, он имел бы все шансы немедленно взглянуть на себя со стороны, так сказать, с точки зрения отрубленной головы. Я надеялся, что он угомонился, ведь я по факту ничего ему не сделал. Один раз немного маны вытянул, и то случайно, в чем он сам был виноват. Он потом в отместку еще и славу украл, и энергию для усиления рыжей. Ну, поспорили разок. Он потом мне мелко гадил. Теперь же я получил подтверждение, что он ни перед чем не остановится. Законы и простая человеческая мораль для него пустой звук. Надо думать, что с ним сотворить. Без спешки, без горячки, которую он от меня ждет. Ушаков будет вести себя осторожно. Чем больше он признает мою силу, тем вероятнее будет разговаривать со мной только из-за спин своих подчиненных. Бросить камешек? Нынче у всех многослойные щиты. Разве что я угоню ударный вертолет и устрою ему гиену огненную. Монстра, равного мне по силам, подобное далеко не всегда возьмет, но человеческое тело хрупко. Проблема в том, что его команда ни в чем не виновата. Может быть, вовсе их склонили подчиниться при помощи ментального влияния. Я не могу ослаблять землю, проходя по их трупам. Нет, с Ушаковым я все решу один на один. Он перешел черту, и я не могу закрыть глаза на содеянное, как на капризы ребенка. Если оставить все так, он снова попытается убить мою семью или друзей, подставить тех, до кого не доберется сам. А я не смогу все время быть рядом. Пока мне важнее делать то, что необходимо. «Алексей, что все это значит?» «Что это за крыса?» — переспросил Воронов, выводя меня из задумчивости. «Вчера, пока возвращался к вертолету, засек эту мелочь в лесу. Стаю истребил, одну разделал и тщательно упаковал, чтобы в квартире была хоть какая-то аура живого существа. Родители и сестра ночью на такси уехали погостить к знакомому отца. Я же сделал все так, как будто в квартире кипит жизнь. Даже их обычные телефоны на всякий случай остались дома». Воронов несколько секунд молчал, переваривая сказанное. «Ты все предвидел. Ушаков не показал себя терпеливым человеком. Более того, это просто идеальный момент, когда я только сел в колонну СПО. Но ты мог сказать. Боялся прослушки. Да и времени было мало. В квартире воткнул умную камеру с интернетом, так что я узнал об этом от тебя только потому, что отвлекся и не увидел уведомления об активности в кадре. Если честно, было еще интересно, смогли ли в принципе предотвратить покушение. Минус балл службам, что должны защищать семьи сильнейших. В Впрочем, я же не страж. Воронов показал себя одновременно плохо, недостаточно предусмотрительным. Зато отреагировал отлично. Его в какой-то мере тоже проверял. Прости, что не обеспечил защиту заранее. Он понял суть моей претензии. Ага. Могу я рассчитывать, что в ближайшее время им обеспечат безопасность? Безусловно. Сделаем все возможное. Можешь дать их номер? Конечно. Только сейчас созвонюсь сам. Я сбросил звонок и сразу набрал номер запасного телефона. Ответили быстро. Я даже не успел начать приветствие. «Леша, ты в порядке?» Я всеми силами постарался включить бодрый жизнеутверждающий голос, хотя меня захлестывала ярость. «Конечно, на меня никто не посмеет напасть открыто. Да, в дом забрались, но теперь преступники обезврежены, и вы в безопасности. Доверьтесь Диме, он сейчас свяжется с вами. Я хорошо его знаю и доверяю. Скоро вы переедете в новый дом. Главное, ничего не бойтесь и живите дальше». Успокоив своих родителей, набрал сообщение Воронову, в котором попросил передать благодарность Серебряковой. Понял, что сидевшие около меня отодвинулись и притихли. «Все в порядке?» — решился заговорить Сергей. «Выглядишь, в общем...» Видимо, мое настроение хорошо отразилось на лице. Я поведал о случившемся, вызвав праведный гнев всей команды. Мне и самому хотелось бежать и что-то делать. Но Ушаков ведь тоже отправляется на Урал. Там и поговорим. На одном из двух языков, которые он понимает. Власти и силы. У меня вполне достаточно второго. Я обнаружил, что на мою почту пришел файл, сопровождаемый вежливым приветствием и пожеланием всех благ на китайском. Записи о магических науках и артефакторике в частности. Нужно было отвлечься и занять себя делом. Все, кто мог мне помочь, о проблеме уже знали. Я сделал все возможное. Сказал команде, что пока хочу заняться чтением. Взял беруши, сказав, что разговоры мне мешать не будут, и начал изучение материала. Китайский файл оказался более объемным, нежели русский. Все же и людей у них там больше. Правда, нет гарантии, что это не привело к многократному копированию одной и той же информации. Ведь пока добиться полной редактуры едва ли успевали. Поиск по файлу даже позволил найти методы медитации для обнаружения внутренней силы. Этим я и занялся с максимальной отдачей. Читать специфическую литературу было немного сложно. Пришлось пару раз обращаться к переводчику. Но в целом занятно. В частности, весьма ярко описывалось, как следует ощутить внутреннюю силу, правда, стимулируемую системой. Но был и простенький узор треугольника в круге, который следовало выводить удобным способом. Можно пальцем, но стараясь именно вложить силу. Вроде как это была одна из базовых форм для магических формаций, что помогало создать поток силы. В качестве альтернативы еще предлагалась пентаграмма, то есть пятиконечная звезда в круге. Также октограмма, которую следовало чертить одной неразрывной линией. Но все они сложнее треугольника. Объяснялась даже природа магии, как энергии, которая течет сквозь нас из других слоев реальности. Роль воли заклинателя в процессе, разница между формациями магии и интуитивно-волевым контролем даром или особыми видами магии. Значимость символизма и вкладываемых смыслов. Применяемые материалы, движения. У меня порой возникало ощущение, что я читаю книгу по эзотерике, и Джан Лей то ли обманул, то ли решил пошутить. Но для шутки все было слишком объемно, что ли. Я ушел дальше базового раздела, то и дело мысленно сравнивая с русским материалом, написанным раньше. У китайцев было интересное отличие. Их язык хорошо ложился вместо рун. На этом моменте я уже практически верил в то, что мне подсунули шутку, но затолкал свой скепсис подальше. Важен был непосредственно смысл, вкладываемый в подобные символы. И обозначение слов иероглифами лучше сочеталось с этим принципом, нежели буквенная запись. Голова уже пухла, но чтиво оказалось интересным. Отвлекся, когда ощутил, что машина плавно замедляется, и спросил, в чем дело. «Привал на отдых», — чуть напряженно ответила Наталья. «Ты знаешь китайский?» Она все это время терпела, прежде чем задать вопрос. «Почет и уважение этой девушки». «Я 100 лет один бродил по земле и не уверен, что удержал бы любопытство в узде. Кто его в наше время не знает?» Неудачной шутки я понял еще, когда говорил, «Ну да ладно», — девушка улыбнулась. Колонна остановилась, правым рядом заехав на обочину, оставив одну левую полосу свободной. Люди выходили из автомобилей. «Всем внимание, остановка полчаса. Девушки направо, мальчики могут прямо здесь. Следующая остановка будет в Казани». Туалет и впрямь был нужен. Как бы ни гнали темп, вся эта толпа людей не могла ехать без остановок. Я созвонился с Вороновым и узнал новости. Родители в порядке, но вокруг него шумиха. Мол, убил трех человек, хотя у всех была вшитая в одежду взрывчатка. Рассматривать версию, что это мог организовать страж, никто и не думал. Покушение обвиняли немцев, изначально заказавших тем трем придуркам кражу моих предметов. Мотив мести тоже прослеживается. На запись они успели лишь сказать, что их освободили и пообещали помочь сбежать, если выполнят задание. К сожалению, Воронов на этом не остановился. «Не, это еще не все. Сейчас в сети неожиданно жарко обсуждают якобы ошибку пресс-центра СПО, и как-то просочилась информация о покушении». «Как-то?» — насмешливо переспросил я, прогуливаясь вдоль леса и наблюдая, как между машинами бегают солдаты с канистрами и дозаправляют внедорожники. Оказывается, среди прочего с нами ехали два небольших бензовоза. Да, в общем, растиражировали версию, будто Серебрякова сначала решила украсть всю славу себе, сочтя тебя погибшим в бою. А когда ты объявился, полковник Кулаков, ты с ним летал на вертолете, сообщил правдивую информацию. На этой основе появилась версия, будто она затаила обиду и решила вот так жестоко отомстить. Значит, полковник все же не внял обращению к его чести. Хотя там был еще пилот и два его подчиненных, а его имя просто использовали. Если честно, звучит очень притянуто. Я и сам засомневался в своих словах. Как сказать, ты знаешь одну гниду, для которой репутация превыше всего. В этом Воронов прав. В любом случае, пусть сами разбираются со своей политикой и дрязгами. Спасибо за информацию. Но мне сказать нечего. Я уже далеко от Москвы и вскоре буду еще дальше. Не думаю, что такой фигуре, как Серебрякова, смогут просто сфабриковать дело. Уж точно не в отношении одного из сильнейших стражей с массой заслуг. Ситуация становилась все интереснее, но я в политику лезть не собирался. Однако это не меняло моих планов по поводу одной крысы. Я отошел от колонны чуть дальше и решил немного размяться. Вытащил оба меча и попытался сконцентрироваться, найти тот источник силы в себе. Несколько минут стоял неподвижно с закрытыми глазами, а затем начал цепочку ударов. Все быстрее и быстрее, доводя организм до предела, мечом, рукоятью, даже ногой в прыжке. Нечто сокрытое внутри, то, куда каждый раз течет энергия убитых живых существ. Странно, но пока все оставалось глухо к моему зову. Получалось только в нескольких битвах спонтанно. Единственный раз в осколке мира, переполненного маной. Может быть, дело в этом? Дар, активно поглощающий энергию, легче отзывается и направляет силу вовне. Уверен, на Урале много мест, где фон зашкаливает. Но я должен уметь включать навыки оружия в любой ситуации. Поток. Ощутить то самое высвобождение силы и запустить механизм активации мечей. Вот оно. Через грудь и по рукам заструилось нечто теплое, а вес, давящий на руки, стал немного меньше. Я открыл глаза, увидев, как клинки светятся. Кажется, я вел себя аккуратно, но поток резко оборвался. Иначе внутри ощущалась странная пустота. Я остановил удар, замерев на месте и прислушиваясь к себе. Внутри стремительно исчезало ранее незнакомое ощущение опустошения. Вроде так описывали исчерпание резерва. Я что, слил весь свой запас энергии за секунду? Звучит как шутка. Тем более оружие действовало гораздо дольше, когда я отражал атаку. В голове тут же зародилась теория, объясняющая, как так вышло. Но главное, что я ощутил прогресс. Правда, концентрироваться пришлось долго. Трава вокруг истоптана, дышу глубоко, уйдя в транс, я потерял счет времени. Убрав мечи, я повернулся к колонне, от которой на меня смотрело множество зевак. Ко мне с горящими глазами выбежал Максим. «Научишь двигаться так же?» «Само собой. 100 лет тренировок, и ты меня превзойдешь». Я похлопал его по плечу. «Эй, я вообще-то тоже воин». Я хмыкнул и пообещал потом потренировать его и других желающих. Остальная команда тоже размялась после долгой отсидки. Клавдия вовсе еще приседала, держа посох на шее, как пустой грифштанги. Перекинулся парой фраз с Каменщиковым, который с радостью принял одолженный жезл и сразу испытал его работу. Как будто бы активированное заклинание впиталось в навершие. Он создал новое ветровое лезвие и тут же направил другое артефактом. Оно получилось чуть слабее, но командира отряда это ничуть не смутило. Отлично. Идеальное средство, чтобы отталкивать прорвавших оборону. Надо какую-нибудь петельку для пояса сделать, чтобы держался. Как разберемся со всем, продашь? Я не возражал. Уж мне такой предмет точно без надобности. Наверняка есть вполне определенный предел мощности сохраненного навыка. Все же это артефакт даже не класса А, что делает его пользу сомнительной для таких сильных магов, как Серебрякова. Однако он хорошо послужит нынешней команде. Многие даже за время короткой остановки решили потренироваться. Высокий атлетичный блондин, Илья, как мне напомнили, успел попрактиковаться с магическим луком. Использовал дешевые стрелы, которые то и дело ломались, зато помогали оттачивать навык стрельбы. С небольшой задержкой колонна продолжила движение. Место водителя пока занял Сергей. Я снова немного пообщался и опять ушел в чтение. Артефакторика есть ремесло, в котором, следуя ряду правил, можно придать функцию некоему предмету. В китайской версии даже нашли некоторые инструкции, как сделать предмет укрепленным магией, или даже как напитать любой материал маной. Чтиво занимало меня вплоть до Казани, в окрестностях которой мы на час встали уже под вечер. Топливные бочки дозаправили всех и уехали пополнять запасы. Что приятно, остановились не посреди дороги, а на просторной парковке торгового центра на окраине города. Так что желающие смогли набрать себе что-то приятнее сухпайка и по-человечески сходить в уборные. Ситуация в Москве толком не менялась. Я же за неимением лучшего занятия снова повторил тренировку и опять достучался до силы. В этот раз немного быстрее. И также закончил разминку резким обрывом потока силы, хотя в этот раз я не отвлекался. После рваного недостаточного сна мне вполне хватило одной утомительной тренировки, чтобы меня начало клонить в сон. Впрочем, на время ночной поездки у меня были свои планы. Команда заверила, что я действительно смогу управлять этой машиной. Собственно, во время очередной остановки меня разбудили и убедились, что я без проблем еду в колонне ночью по шоссе. Вообще-то новый для меня опыт. Приходилось одергивать себя от желания нажать на газ. Но мы и так шли примерно сотню, растянувшись цепочкой с безопасными интервалами. Пока не было лишних глаз, я пробовал подход с тем самым рисованием символов, одновременно пытаясь призвать силу. Без привычного напряжения и боевого транса оказалось сложнее. Но после очередного движения пальцем я ощутил резкий отток энергии, и передо мной замерцал тот самый символ. Белесый, но свет будто скрывал пронизывающую его черноту. Сочетание стихии антимагии звучит глупо, но... как там назывался навык на разрушители грез? Называть это силой бездны? Звучит пафосно, и о подобном типе даров не слышал. Идеальный треугольник в круге провисел, словно привязанный к моей руке еще несколько секунд, и рассыпался. Само собой, я тут же начал закреплять результат. В кои-то веки у меня было время на совершенствование. Прогресс придавал уверенности. Мне есть куда расти не только через убийство монстров. Сможет ли антимаг создавать особые артефакты? Или я смогу выучить новые навыки? Может ли кто-то побольше знать об этом? Например, дроу? Все время до следующей остановки, когда уже начало светать, я продолжал оттачивать призыв силы. Инструкции действительно помогли, и, вероятно, близость одаренных. Вот почему все мои прежние попытки найти в себе силу проходили впустую. Когда рядом были монстры, я не мог уйти в себя, чтобы искать методом проб и ошибок. Хотя была же магия времени богов. Или она сама по себе не кормила меня силой, а я лишь нарушал механизм работы? Ответ мне сейчас никто не даст, но теория сложилась. У антимага нет магической силы, а значит и маны. Пока другие люди пропускают через себя энергию нового мира и выбрасывают в пространство вокруг, мой дар наоборот, как черная дыра, только пожирает. Это отличает меня от имеющих навык энергетического вампиризма. Я почти не сомневаюсь, что способен лишь перенаправлять энергию, полученную недавно. Поглощая излучаемую людьми ауру, я способен призвать крохи силы. Приняв атаку монстра, я могу ответить в полную силу. Это лишь моя теория, но выглядит достаточно убедительно. Надеюсь, на Урале я получу чуть больше ответов. 27 июня, 15 дней до конца таймера. Проснулся я от легкой тряски. Точнее, долгое время игнорировал ее, пребывая в дремоте. Усовершенствованный организм антимага легко отдохнул даже после рваного сна, но был не против еще немного полениться. Однако очередной удар выбил всю сонливость. Я открыл глаза, ощущая на себе вес. Нет, рыжая еще не влезла в личное пространство и просто облокотила на меня свернутый плед, и только потом легла сбоку. Впрочем, она тоже не спала, и после моего движения тут же выпрямилась, смотря на меня широко открытыми глазами. Я зевнул, выдернул беруши и снял с шеи надувную подушку. «Шеф, не дрова везешь, хотя некоторые уже в состоянии поленьев. Еще немного. Тут монстры дорожное полотно разбили в ноль», — отозвался водитель. Я кинул взглядом команду. На Клавдию больно смотреть. Бледная и смотрит в точку перед собой. Максим немногим лучше, но лишь благодаря повышенной выносливости. Вот Сергей выглядел нормально после почти суток в дороге. «Доброе утро», — выдавила Наташа. «Разве утро бывает добрым?» — удивился я, потянувшись. «Были новости?» «Да вроде ничего», — качнул головой Сергей. «Горы тут пологие, скорее уж большие холмы. Монстров держат подальше от трассы. Только в небе опасно. Честно говоря, уже непривычно, когда над головой нет постоянного кружения вертолетов». И магический фон немного вырос. Здесь и правда зона конфликта с монстрами. «Еще где-то треть колонны свернула в Пермь», добавил Александр и откусил козинак на семечках подсолнечника. Зерна, спрессованные в брикет с растопленным сахаром. В целом неудивительно. «Там тоже проблемный участок. Так зачем сначала собирать всех в городе и потом везти обратно?» — кивнул я. «Саша, ты лучше не налегай на эту дрянь». «Чего так? Вкусная. Прошлым вечером купил», — удивился он. «Как бы мне ни хотелось первым делом при пробуждении утром обсуждать тему газообразования из-за большого содержания клетчатки в семечках подсолнечника, но в крайнем случае ты будешь ехать на крыше. Или бежать следом. На твой выбор». Маккинетик уставился на свой завтрак, а Сергей заржал. «Ты точно не из Питера? Я бы при желании так культурно не объяснил». «Алексей раньше шутил о расчлененке?» «Это бы все объяснило», — добавил Максим. «Точно, прошлой ночью грозил руки оторвать воришкам». Здоровяк засмеялся еще громче. Девушки хлопали глазами, я же улыбнулся, припомнив что-то увиденное, пока листал слои культурных отложений в интернете. «У москвича в руках пакет с Викторией, и у жителя Питера в руках пакет с Викторией. Но есть нюанс». В этот раз к смеху присоединился даже ведущий нашу машину, и немного измученно улыбнулась Клава. Настроение у группы приподнялось. Поврежденный участок вскоре закончился, и мы снова набрали скорость. Впрочем, ненадолго. Вскоре мы въехали в черту города. Тут и там вдоль шоссе виднелись поврежденные здания. Вертолеты тут все же поднимались, но далеко от кольца противовоздушной обороны не отлетали, перевозя людей лишь в окрестностях Екатеринбурга. Мы проехали по шоссе через город и в итоге остановились на территории аэропорта около одного из ангаров. Люди с радостью покинули автомобили. Далеко не все смогли нормально поспать в дороге и собирались сделать это немедленно, как только завершат все утренние процедуры. «Всем командам, у нас есть 3 часа!» — крикнул кто-то в мегафон. «Неподалеку терминал, там можно пообедать. Повторяю, отбытие по местам через 3 часа!» Я окинул взглядом команду. Миниатюрная девушка тронула меня за рукав. «Лёш, наверное, глупый вопрос, но ничего от головы не захватил?» «Мечи и копье». Я неуместно пошутил, хотя вежливая девушка для порядка натянуто улыбнулась. «Скорее всего, головная боль из-за легкого обезвоживания. Выпей много чистой воды, а лучше электролитов, и просто приляг». «Электролитов?» — переспросила девушка. «Ага. В общем, в организме может быть нарушен баланс элементов — натрий, калий, хлориды. Есть кто собирается за едой?» Движение в колонне в скоростном темпе для многих было неудобным. Большинство людей пило слишком мало, чтобы не терпеть до привала. Некоторые еще и физическими упражнениями занимались, не снимая снаряжения. Именно обезвоживание и стало причиной головной боли. Я повернулся к группе, сразу услышав разговор Сергея, стоявшего рядом. «Я схожу. Считаю, Алексей прав. Посмотрю спортивное питание. Если тут не будет, натуральная минералка неплохо подойдет. Надеюсь, еще не исчезла с полок. Нынче многим не до перевозки скважины воды за 1000 километров». Я кивнул. И правда, скоро многие товары, что воспринимал как данность, могут пропасть с полок, ведь стоимость логистики растет, а производство в неукрепленных городов становится опаснее. Натуральный апельсиновый сок, подслащенный, и что-то слегка соленое пригодится. «Извините, что из-за меня проблемы». Девушка опустила голову. Вот уж нашла, из-за чего извиняться. Я качнул головой и полез обратно во внедорожник. Пока советую выпить хотя бы полбутылки и прилечь. Я выудил из рюкзака запасные беруши и отдал Клавдии. Максим тоже был не в лучшей кондиции, но отсиживаться не собирался и изъявил желание пройти со мной. Многие сейчас отходили после дороги. Наложив на себя пару бафов магии света, она устроилась поперек сидений. Во второй машине тоже нашлись предпочитающие отоспаться. Остальные собирались развеяться и размять затекшие мышцы. Я краем глаза увидел, как Александр отдает остатки опасной еды коллегам. Впрочем, я не стал вмешиваться. Взяв копье, я отправился на брифинг, куда звали лидеров отрядов. Я хоть и еду с командой Каменщикова, но все еще частник. Да и на самом деле пошли не только главы. Никому не было дела до еще одного ушедшего с нами. На самом деле остальным командам просто дали отдохнуть, а ключевую информацию достаточно услышать лидерам отрядов. Брифинг проводили как раз в ангаре рядом. Правда, как обычно, того, кто будет все вести, не наблюдалось. Зато на стене развернули большое белое полотно и приготовили очень мощный проектор. Я обменивался с Каменщиковым новостями, пока из динамиков усилителей не раздался голос военного, вставшего на ящике недалеко от экрана. Вообще-то, неужели не могли найти место поудобнее? Какой-нибудь концертный зал? Впрочем, неважно. Представление и вступительную мотивационную часть пропустил мимо ушей. Итак, с этого дня начинается большая миссия по очистке Урала и ближайших областей от монстров. Перед вами карта районов с примерными уровнями опасности. Проектор, наконец, применили по назначению, выключив при этом освещение в ангаре. Появилась карта региона, где градации от белого до темно-бордового отражались 5 уровней опасности. Екатеринбург и все ближайшие крупные города были в зоне первого уровня угрозы. Чуть дальше от городов начиналась нежно-розовая зона второго уровня. Кое-где пятнами более темного оттенка опасность достигла 3-го уровня. В основном в местах не слишком далеко от крупных городов, но и не вблизи значимых мест. Южнее от нас угроза выше 3-го уровня не поднималась. По крайней мере, до территории Казахстана, где четко по границе обрывалась и розовая область. Проще говоря, информации нет. Что интересно, много где обширные просторы Сибири были покрыты зоной 2-го уровня, но крупные города оказались будто бы в осаде рваных колец 3-го. Основная угроза исходила с севера. Большая алая область 4-го уровня и одно пятно 5-го где-то в районе западной оконечности Сибирской равнины, недалеко от непосредственно Уральских гор. Также на карте отмечены крестиками эвакуированные населенные пункты и звездами укрепления. Уровень оценки угроз приблизительный. Помните, что высокоуровневый портал может открыться около вас в любой момент. Зачем-то сообщил полковник прописную для всех одаренных истину. А из опасной области монстры могут мигрировать или уйти в пролом. Цели групп будут распределены между командирами. Пока часть из вас будет уменьшать уровень угрозы и отбрасывать монстров, другие будут продвигаться к опорному пункту в городе Серов. Это один из важнейших промышленных центров и транспортных узлов области. Туда прибудет множество стражей и витязей для уничтожения армии, собираемой врагом. То, что вы сейчас увидели, засекречено. Мы не можем допустить паники среди гражданских и должны уничтожить угрозу. Вместо карты нам показали фотографии, сделанные с разведывательного беспилотника. И это шокировало. Точнее, все присутствующие охренели минимум раз, а то и целых 2 раза. Целый город. Город, который построили не люди. Наверное, самым уместным сравнением были центральные районы Нью-Йорка из 70-х годов, плотно заставленные массивные коробки из бетона, очень часто увенчанные пирамидальным конусом крыши. Причем город был далеко не маленьким по размерам и, пожалуй, был гораздо круче нашей архитектуры. Множество мостов между зданиями, каких сейчас не строят. В центре вовсе нечто очень магическое. Словно построили 3-гранную пирамиду, потом вырезали центральную часть, оставив лишь наклонные колонны ребер и впихнули в центр энергоядро прямиком из фантастики. Причем город не был таким уж сплошным, Виднелись прорехи площадей и даже парков с огромными деревьями, которые, судя по увиденному, светились зеленоватым. Впрочем, город не был целым. Множество обвалившихся стен и целых фрагментов зданий были видны даже на не особо четкой фотографии. «Нампи». Каменщиков не договорил фразу. Ее перекричал голос кого-то с невыдержавшими нервами. «Как мы, млядь, должны это уничтожать?» Полковник, представлявший это, повысил голос до крика. «Соблюдайте тишину! Понимаю, это выглядит как крепость, способная вместить сотни тысяч жителей. Но на самом деле число монстров там далеко не столь велико. Кроме того, мы добились некоторых успехов в их уничтожении при помощи современного оружия. Сейчас там концентрируются некоторые виды монстров Орды. С помощью стражей нам удастся уничтожить угрозу. Это необходимо сделать до окончания таймера». «Вообще-то не входило в мои планы просиживать тут 2 недели. Вернусь, если действительно затянется. Но пока, что же, интеграция осколков в мир случалась и раньше. Очевидно, это прошло успешно, принеся в наш мир крепость». Полковник продолжал рассказ, и я слушал его предельно внимательно. «Вокруг объекта, получившего обозначение «Эпицентр», очень высокий магический фон. Электроника не действует во всей области зоны 5-го уровня угрозы, но проблемы могут начаться значительно раньше. Она находится всего в 35 километрах от города Серов и иных важных промышленных объектов, что сильно затрудняет применение ядерного вооружения. В теории, боеголовку пришлось бы взрывать далеко и пришлось бы применить стратегические заряды мощностью по крайней мере в мегатонну. Ветер неблагоприятен для нас и вызовет значительное заражение региона, тогда как монстры более устойчивы к гамма-излучению. При этом эпицентр защищен энергетическими щитами неизвестной мощности. Применение обычной артиллерии и планирующих бомб с ударным взрывателем не позволило нанести урон городу. А еще сносить город, который может хранить столько оружия, секретов и материалов, крайне расточительно. К тому же одаренным там раздолье на получение опыта. Только уровень угрозы такой, что даже у мощных магов просто кончится мана и их убьют. Нам поведали и об иных проблемах. Магическое поле распространялось в основном вдоль земли, и вообще-то на большой высоте летать, в общем-то, сравнительно безопасно. Но этой армии Орды явно управляют разумные существа, которые посылают всякую летающую мелюзгу мешать взлету посадки. Собственно, хоть мы сейчас более чем в 200 километрах от сердца территории врага, они как-то настроили своих летающих слабаков, чтобы они прятались и чуть что прыгали в турбины самолетов или роторы, либо в воздухозаборники вертушек. Также, хотя порталы тяготеют к городам, что порой выглядит несколько странно, ведь выгоднее собирать ударный кулак в эпицентре. Есть достаточное число представляющих угрозу по всей территории. Есть и существа, способные поразить цель с нескольких сотен метров. Командиры отрядов получат распределение. И помните, никто, кроме вас, не освободит нашу территорию от иномирных захватчиков. Вас отобрали как сильнейших. Сейчас вы можете передохнуть и обновить снаряжение в нашем арсенале. А заодно усиливают московские СПО, заметил Каменщиков. Как пить дать? Местных, трудящихся без отдыха, сейчас оставляют в обороне. Кроме сильнейших, но ты прав, кивнул я. Если проломы тяготеют к столицам, как и твари вроде исказителя, значит, по крайней мере, пока можно не беспокоиться, что кого-то из служивых одаренных насильно передислоцируют на восток, разве что заставят переехать жить в какой-то опорный пункт в европейской части страны. «Снова в путь», — простонал Максим. «Уверен, сначала зачистим территорию вблизи Екатеринбурга», — отозвался Каменщиков. «Товарищ майор, здравия желаю». К нам подошел один из военных, внимательно смотрящий на меня. Относительно сильный по меркам присутствующих. Странно одетый, и, кажется, мы встречались ранее. К нам приблизился военнослужащий, одетый весьма необычно. Кроссовки вместо нормальных сапогов, песочный камуфляж. При этом штаны взял на несколько размеров больше, и тканевая куртка застегнута. Хотя было не так уж холодно. Впрочем, одежда не скрывала крепкую квадратную фигуру. Возрастом лет под 30-40, черноволосый, с короткой бородой. Да и вообще, многие сильно одаренные форму и обычные бронежилеты уже не носили, перейдя на что-то системное, удобное, прочное и дающее хотя бы небольшое повышение характеристик. «Здравия желаю, лейтенант», — ответил он приветствием Олегу. «Алексей, верно?» «Верно», — кивнул я. «Кажется, мы встречались ранее». «Да, уже дважды. Думаю, ты запомнил мой недавний облик», — усмехнулся он, протянув руку. «Ибрагим Акаев». «Ах, точно. Первый раз видел его в кабинете патологоанатома после нападения на базу СПО, куда приволокли пленного с печатью исказителя. Там он помог доказать, что пленник помнит все, что делал. Тогда он, чтобы запугать пленного, начал частично превращаться. А недавно именно он превратился и готовился отражать нападение слизня. «Приятно познакомиться. Мое имя Алексей Корнев». Я пожал руку. «Любопытно, а каково быть настоящим оборотнем в погонах?» Мой спутник закашлялся, выкатив глаза. Тогда как Ибрагим промедлил, а затем усмехнулся. «Эту шутку я уже не раз слышал за последнее время. Придумайте что-нибудь получше. Ощущения специфические, но выбирать не приходится. Я ведь не ошибся, это именно вы уничтожили того слизняка. Вы явитесь». Я подтвердил, что так и есть. Впечатляющий разнос и своевременный. Магическая защита у той штуки оказалась неожиданно высокой. «Вы в команде лейтенанта? Не хотите перейти в мою? Мы отправимся к эпицентру». Я качнул головой. «Нет, я одиночка и двигаюсь с этой командой из, скажем, личных соображений. И все равно направляюсь к тому городу. Может, вы знаете больше?» Как-никак, Ибрагим находился в том помещении, и его Серебрякова отдельно не попыталась прогнать, в отличие от Воронова. «Немногим больше сказанного. Жаль, антимаг нам бы не помешал. Тогда просто выражаю благодарность за помощь колонии. Может быть, чем-то могу помочь?» Я задумчиво кивнул. «Хотелось бы получить от них мотоцикл. С другой стороны, не проще ли здесь бегать? Нагрузка определенно идет мне на пользу. Ну и распаляет аппетит, выматывает перед боем. А мотоцикл сможет быстрее ехать только по нормальной дороге, которых здесь не то чтобы много, но на один рывок не помешает. Нужен какой-нибудь мотоцикл. Не вижу смысла сидеть и отдыхать. Пойду кого-нибудь нарежу. Почти наверняка технику брошу. И прошу поделиться любой стоящей информацией, какую можете раскрыть». Акаев осмотрелся, видимо, задумавшись, как бы лучше передать мою просьбу. Впрочем, ситуация еще раз неожиданно изменилась. Я ощутил приближение гораздо более сильного одаренного. Их тут в целом много, но сейчас один определенно приближался к нам со стороны дверей ангара. «Максим, как вымахал?» «Дядя?» — удивился парень. «Почему ты здесь?» Пришедший выглядел, как и многие члены знакомого отряда, не очень по-военному. Кожаная куртка с явно вшитыми упрочняющими пластинами, наверняка наградная. Штаны — какой-то гибрид обычной современной ткани и защиты со вставками кожи наверняка неземного происхождения. Ремень с бляшкой в виде шестилучевой звезды со странным символом в центре. Массивные наплечники с зубами монстров диковато выглядят по соседству с погонами. Все одаренные, кто служил в армии, нынче стали как минимум младшими офицерами и ведут отряды бывших гражданских. Оба военных около меня приветствовали полковника. Ответив кратким приветствием, он сжал парня в медвежьих объятиях и хлопнул по спине. И да, по габаритам он не уступал Сергею, разве что скорее немного полноватый, нежели гора мяса. «А это значит, и есть твой командир?» Он взглянул на Акаева. «Никак нет, товарищ полковник, просто общался с группой». «Лидер отряда я», — неуверенно сказал Олег, покосившись на меня, изучающего встреченного одаренного. «А со мной Алексей, он Витязь, хотя должен быть стражем». Ловко он переключил внимание на меня. Я представился, когда полковник повернулся ко мне, с некоторым скепсисом вскинув брови. «Так это ты спас группу?» «Метки нет, аура нулевая. Не возражаешь против теста?» Я чуть склонил голову на бок и пожал плечами. Даже интересно, что он будет делать. Полковник приказал немного отойти от меня и направил открытую ладонь, вокруг которой разрастался красивый голубоватый узор. «Останови меня, когда достигнешь предела». Я все еще недоуменно смотрел на него. «Товарищ полковник, Алексей Антимаг», — заметил Акаев. «Я в курсе, племянник много о нем рассказывал. Начинаю». Вокруг меня начало мерцать какое-то поле, а пол под ногами стал светиться. Я прислушивался к ощущениям, дожидаясь, когда смогу ощутить хотя бы что-то. «Ах, так вы маг гравитации. Я кивнул сам себе. Что ты ни разу не спрашивал. Редкая способность. Правда, в исполнении монстров, как правило, безобидная. Но я слышал, вы лидер одного из сильнейших отрядов на Урале.